Чат, в котором до этого шло обсуждение продовольствия с Жаком во главе, замер. Кайла писала это в общий, ничуть и никого не стесняясь. Ной, ты уверена, тебя могут убить? Кайла фон Морис, я сильнее тебя, но ты спас меня от ужасной смерти, теперь я принадлежу тебе. Я так решила, радуйся. Что-то мне не особо радостно, да и прекрасное лицо инопланетной девушки будто замерло в одном состоянии. Но мне не дали с ней поговорить нормально. Леха, ожила рация у меня на груди, про которую я уже успел позабыть. Леха, держись, мы идем. Я нашарил рацию и поднес ее к глазам, убеждаясь, что мне не мерещится. Ответил. Порох, Леха, ты где и где мы? Порох, ты нахрена сюда влез? Глава 8. Пороха было не остановить. Леха, снаружи жопа полная, Москва горит, нафиг, как тогда, когда французы приперлись. Его голос в рации звучал так, словно он бежал. Повсюду эти чертовы порталы, но мы пока справляемся, у нас ни одного открытого. Я посмотрел на Кайлу, которая с непроницаемым видом разглядывала мою рацию, и тоже включил режим серьезности. Порох, ты где сейчас? Спросил я. И как вообще нашел меня? Да у нас тут весь город на ушах стоит, он говорил сбивчиво. Сначала эти порталы, потом Туманов объявил чрезвычайное положение, мы ему в ответ свое, ну и подцапались малость, без трупов. Говорят, что такая хрень по всему миру. Ты не ответил на вопрос, перебил я его. Где ты? Не знаю, Леха. Где-то в этой же долбанной пещере. Вошли через тот же портал, что и ты. Стоп, я перебил его. В каком смысле мы? Ну я с пацанами. 10 человек, с тачками, только они встряли боком, сейчас вытягиваем, как батя Архимед учил. Снаряги навалом, патронов хватает, короче, полностью экипированы, пошли тебя спасать. Кайла фон Морис, кто это? Твой подданный, я не понимаю ни слова, переведи. Я проигнорировал ее сообщение и сосредоточился на словах Пороха. Порох, послушай меня внимательно, сейчас я добавлю тебя в группу, у тебя появится чат и карта. Не думай о том, как ими пользоваться, просто пиши туда и смотри на карту. Не тупой, поймешь. Открыв вкладку контактов, быстро нашел Пороха и пригласил его в группу. Он тут же принял мое приглашение. Персонаж Порох присоединился к группе персонажа Ной. Порох, проверь сообщение, сказал я в рацию. Несколько секунд тишины, а потом чат ожил. Порох, какого черта тут происходит? Вы кто такие, где Леха? Ной, успокойся. Сейчас посмотрю, где ты, жди. Сиан, рекомендую ознакомиться с основными механиками системы. И далее последовала стена текста от Сиана, которую я даже читать не стал. Ной, так, держитесь на месте, я вас вижу на карте, вы близко, скоро буду. Порох, Леха, ты, как всегда, опять людей вокруг себя собираешь, уже и тут целый отряд нашел. Ной, Жень, я ничего не делал. Порох, да-да, как обычно, и никого не спасал. Да, я посмотрел на Кайлу и вздохнул, не зная, что делать с этой странной дамой. Ной, пошли, нужно их найти. Путь к Пороху и его группе занял около получаса. Несколько раз нам попадались группы гоблинов, но я активировал свой единственный навык раз за разом, и мы легко справлялись с ними. К моему удивлению, Кайла оказалась действительно сильным бойцом. В тех двух случаях, когда столкновения показались мне слишком опасными, она демонстрировала невероятную ловкость и силу, расправляясь с монстрами голыми руками. Вскоре мы услышали звуки стрельбы и поспешили в их сторону. Порох, негромко позвал я, приближаясь к боковому ответвлению пещеры, не спеша выходить из-за нее, боясь нарваться на случайную пулю. Леха, мы тут, выходи, донеслось в ответ, и из-за угла показалась знакомая фигура с автоматом. Женька, мой старый друг, выглядел потрепанным, но живым. За его спиной я разглядел еще несколько вооруженных людей, все знакомые лица, ребята из группы выживальщиков. 10 человек, все вооружены автоматами и пистолетами, в разгрузках, в бронежилетах, за спиной стоит военная техника, пара машин и БТР, настоящий отряд спецуры, а не мои разномастные выжившие с чем попало, прям ангелы-спасители. Вот же ты попадалова, ну и видок у тебя. Порох хлопнул меня по плечу и тут же отшатнулся, разглядывая Кайлу. А это кто? Ной, это Кайла, она не человек, длинная история. Порох смерил меня странным взглядом, но промолчал. Рассказывай, что там у вас, потребовал я, оглядывая группу. Да фиг его знает, что происходит, махнул рукой Порох, уступая мне дорогу к БТР. Эти порталы повсюду, в квартирах, подвалах, даже в реке парочку видели, говорят, много небольших, с ними мы быстро разобрались, пара часов зачистки малой группой с автоматами, и портал закрывается, выбрасывает всех наружу и даже какие-то награды дает, если выполнить задание. А этот, спросил я, подходя к БТР и открывая заднюю дверь, а этот другой, большой, стабильный, с самым большим таймером. Наши говорят, что мало, и все подписаны как межмировые. Туманов лютует, у него уже несколько отрядов не вернулось из таких. Ну вот мы и подумали, что ты в опасности. Ясно, кивнул я, тогда идем к остальным. У нас там база, относительно безопасное место. Ной, Жак, у нас пополнение. 10 человек с оружием, нужно место. Жак, хорошие новости. Прошу, скорее, ведите их к нам. По пути к лагерю я добавил всех людей в группу. Имена у них были специфическими, и я прям чувствовал, что именовались они с легкой руки пороха. Персонаж Константинович присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Рысь присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Борзой присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Кошкин присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Санька Жук присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Олег Павлович присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Домкрат присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Боря К. присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Боряб присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Михаил присоединился к группе персонажа Ной. Персонаж Гришка присоединился к группе персонажа Ной. Они с удивлением реагировали на сообщения в чате, но быстро привыкали, все-таки люди современного мира, видавшие видеоигры. Ну а человеку вообще свойственно адаптироваться ко всему новому. Передвижение техники было затруднительным, и толком развернуться она не могла. Пришлось постоянно сверяться с картой, но мы все же сумели дойти до лагеря, оставив технику неподалеку под охраной троих человек. Следующие несколько часов мы провели, зачищая ближайшие тоннели от гоблинов и зомби. Пару раз сразились с крупными скоплениями гоблинов, спустившимися с верхних этажей, но они не доставили нам особых проблем. С автоматами дело пошло в разы быстрее. Я заметил, как стремительно рос мой опыт, даже когда я просто помогал добивать раненых монстров. «Леха, это действительно как в игре», — сказал Порох, перезаряжая автомат после очередной стычки. «Опыт, уровни, все вот это вот». Он неопределенно помахал рукой перед собой, явно проводя ею по системным меню. К вечеру, если верить часам в моем интерфейсе, мы очистили приличную территорию вокруг нашего лагеря и решили вернуться, чтобы отдохнуть. Я замотался. 16 часов на ногах, практически без отдыха. Мерзкие коротышки накопали себе кучу нор по всем пещерам и тоннелям и постоянно вылезали из своих ходов, доставляя кучу проблем. Не обошлось и без потерь, когда несколько из них вылезло прямиком в нашем лагере, убив мужика из отряда Жака и попытавшись утащить к свою. Девчонка, молодец, смогла отбиться и даже прирезала одного. Остальные люди помогли отбиться от нападения. Лагерь коротышек был найден уровнем выше, и мы попросту закидали его вагами из подствольников и перестреляли всех его обитателей. Усевшись у костра, я наконец-то решил разобраться с добычей. Ной, Сиан, поможешь разобраться с инвентарем? Не соображаю, что с этими ресурсами делать. Сиан, конечно, Ной. Могу проанализировать, что у тебя есть и как это можно использовать. Я открыл инвентарь и показал сидящему рядом Сиану окно, проявив его в реальности. Малое ядро монстра 144, старая кожа, 1 уровень 19, волокно 1 уровень 33, железная руда, уровень 1.16, нитки, уровень 1.99, старая кожаная веревка, уровень 1.5, стальной трос, уровень 1.4. Фрагмент оружия низкого качества 17, фрагмент доспеха низкого качества 15, эссенция жизни 9, эссенция гоблина 131, эссенция зомби 33, эссенция охотника 4, малый лечебный эликсир железный 4, малый восстановительный эликсир железный 2, посох шамана гномов 0 железный, медная монета 342. Сиан, интересно, у тебя накопилось много ресурсов для создания системных предметов, у нас уже есть несколько рецептов. Предположительно, требуемого для создания ядра монстров можно использовать по прямому назначению, попросту раздавив их в руке или съев. Это восстанавливает здоровье. Эссенция нужна для создания квинтэссенции, при накоплении 1000, так написано в системе, прямое использование аналогично, восстанавливает так называемые очки магии. Пока что неизвестно, Зачем нужны квинтэссенции? Ной. Понятно. А с этим что? Я отдельно выделил в инвентаре посох и развернул его описание. Посох шамана гномов 0 железный. Обычный посох. Магический урон. 55-72. Требуемая профессия. Мистик. Требуемый уровень интеллекта. 7. Кристаллы жизни. Нет. Зачарование. Нет. Прочность. 55-60. Тиан. Для него нужна профессия мистика. Мача выбрал такую. Я пытался брать посох в руку, но он начинал жечь ее. Профессия не та. К этому моменту я уже подбирался к третьему уровню, когда другие активно участвующие в сражениях только взяли второй и получили схожие с моим навыком, повышающие один или два базовых параметра переключаемые умения. Среди отряда Жака оказался один мистик, молодой парень по имени Мача. Ной. Мача, ты мистик, верно? У меня есть для тебя кое-что. Мача. Да, сейчас подойду. Мача оказался щуплым юношей лет 18, с живыми глазами и самоуверенной улыбкой. Он поблагодарил меня за посох и сразу же принялся его изучать, отойдя в сторону. Проявление системных предметов из инвентаря было реально каким-то магическим действием. Достаточно было пожелать, и выбранный предмет оказывался у меня в руке. Очень и очень странные ощущения от этого всего, от системы, бесконечных меню, окон, пришельцев. Тиан, Чи Вэй, подойди к главной пещере. У тебя единственного пока что выбрана профессия создателя. Это важно. Чи Вэй, подожди, я занят. Час-два. Китаец сейчас вместе с обоими Бориславами зачищали дальние коридоры. С той стороны были слышны редкие выстрелы. Я правда хотел быть на передовой, но все руки уже в мозолях, бита сломана, и ноги меня попросту не держат, отказываясь подчиняться. Я и так их в кровь стер, и обувь сейчас лучше не снимать, а то все в пещере разом передохнут. Ной. Создателя? Почему? Чи Вэй? Случайно. Ну дает. Доверить, наверное. Очень важный выбор случайности. Я хотел дать ему время и подождать, но Сиан был совсем другого мнения, и со своими инопланетными странностями. Обычно его ничего не волновало, но сейчас он впервые проявил сильный интерес. Сиан, Чи Вэй, это очень важно. Сиан, Чи Вэй, вернись, нам нужна твоя помощь. Защитой от спама чат не обладал, и Сиан столь легко с ним обращался, что постепенно все остальные разговоры стихли. Теперь чат выглядел однотипно. Сиан, Чи Вэй, ты не понимаешь, твоя профессия не боевой направленности. Активация твоего навыка восхищения создателя уменьшает количество требуемых ресурсов для создания предметов. Сиан, если ты сейчас умрешь, это критически повредит группе. Сиан, Чи Вэй, ответь, урон будет непоправим. Сиан, мы не можем начать усиление без тебя. Сиан, твои действия неэффективны, с зачисткой справиться и без тебя. Вернись, Сиан, сейчас, Сиан, срочно, Сиан, Чи Вэй, Сиан, Чи Вэй, Сиан, Чи Вэй. Это выглядело интересно. Он не оскорблял, но при этом чувствовалось принижение того, чем Чи Вэй сейчас занимается. Он не требовал, но говорил о том, что действия китайца глупы. Я решил вмешаться, пока не дошло до ругани. Ной, Чи Вэй, пожалуйста, это действительно важно. Нам нужно разобраться с созданием. Возможно, системные предметы могут оказаться полезными. Чи Вэй, мы возвращаемся уже, ждите. Ной, спасибо. Сиан, успокойся. Сиан, я просто стараюсь действовать эффективно. Последнее заявление шло немного вразрез с тем, что он делал все время. Я не стал его винить в том, что он все время сидит в безопасности и никому не передает свое оружие, говоря, что оно генетически привязано к нему и вообще взорвется в чужих руках, если попробовать из него выстрелить. Все же Сиан, если честно, был самым полезным среди нас, учитывая, сколько информации он предоставил. Чи Вэй вернулся спустя полчаса. Вид у него был раздраженный, но он все же держал эмоции в себе. Присел к нам, молча уставившись на разложенные на покрывале ресурсы. Там были не только мои. Решили вообще складывать все добытое в одну большую кучу. Наверняка люди оставляли что-то себе. Как я, например, не стал выкладывать эссенцию охотника и монеты. По общим соображениям, эссенции, подписанные профессией, были чем-то ценным, ну а валюта, которую непонятно куда применять, просто приятно грела душу. Все любят деньги. Сиан молча проявил из своего инвентаря свиток и протянул его Чи Вэю. Так, пробормотал Чи Вэй, внимательно изучая инструкцию. Для базовой повязки нужно 3 волокна 1 го уровня и 1 ядро монстра, 5 монет. Он достал необходимые материалы из общей кучи и положил перед собой. Затем активировал свой навык восхищения создателя. Вокруг его рук и из глаз появилось слабое голубоватое свечение. «Теперь нужно только 2 волокна вместо 3», — проговорил он, забирая предметы себе в инвентарь. Чи Вэй показал всем собравшимся свое меню создания, где в специальную ячейку перетащил свиток, а в появившийся список рецептов перетащил нужные предметы. Собрались посмотреть на это таинство вообще все, кто был рядом. Более 20 человек и пара пришельцев молча смотрела за тем, как двигаются предметы в системном меню китайца. Сюр, пара спецэффектов, как в дешевой компьютерной игре, и у него в инвентаре появился новый предмет. «Готово», — сказал Чи Вэй, и перед ним материализовалось системное окно. Простая лечебная повязка железный, обычный предмет экипировки, восстанавливает 15-20 единиц здоровья, прочность 1-1, потратил 20 маны, отчитался он, протягивая мне красную повязку, могу сделать еще 4 таких, надо, конечно, я ответил быстрее всех, это может спасти кому-то жизнь, убедившись, что китаец не возникает и действительно готов помочь общему делу выживания, я отвалил. Само создание не было чем-то захватывающим, и вскоре все разошлись по своим делам. «И что дальше, Леха?» – спросил Порох, подсаживаясь ко мне у костра. «Какой у нас план?» Я задумался. До этого момента у меня не было времени на долгосрочное планирование, только выживание. Нужно найти выход отсюда. «Ты говорил, что после зачистки из этих зон выкидывает?» – наконец сказал я. «Да, мы уже заходили в другие с парнями, но там было в разы меньше монстров». И никаких пришельцев, и временных рамок тоже. Оттуда можно выходить. «Сваливать?» – спросил я. «Тактически отступать?» – важно поправил меня Порох, и у меня закралась такая мыслишка, что он уже отступал, в чем не могу его винить. «Так или иначе», – сказал я, зевая, – «нам нужно идти вниз. Судя по моим наблюдениям, чем глубже, тем сильнее гоблины, нам уже попалось несколько таких, в пародии на кожаную броню. Ну и на карте отметка эта». «Наверное, не случайно, разумно», — согласился Порох. «Вариантов у нас не особо много. Полезли спасать, мля, нас бы кто спас. Завтра уже должны подойти амеры, вместе с ними попрем вниз», — заметил Кошкин, тоже присаживаясь у костра. «По поводу Ковальски, начал было Порох, но я его тут же перебил. Даже не начинай, завтра встретитесь, тогда и будете друг другу голову ковырять. Пока что мы заодно. Где Кайла? Я хотел с ней поговорить». Странноватая инопланетянка, привыкшая отзываться на свое имя в чате, оказалась неподалеку, и подошла, сев рядом и положив острую с виду железку себе на ноги. «Кайла фон Морис, я пойду с тобой, мой повелитель, мой меч принадлежит тебе, Ной, как раз по поводу этого и хотел спросить, ты где его достала?» Порох прыснул со смеху, прочитав это сообщение. «Кайла фон Морис, я сняла его с трупа бойца, которого нашла в тоннеле». Не зная, что на это ответить, я только почесал голову. У меча не было системного описания, но выглядел он внушительно острым. «Леха, ты серьезно? Уже и инопланетянку охмурил?» Не удержался Порох. «Не, ты не подумай, дело твое, но детки у вас синими будут, кажется». «Заткнись, Жень», — беззлобно огрызнулся я. «Лучше проверь снарягу, патроны, подготовь людей, я уже вряд ли встану сегодня». Порох кивнул и отошел к своим людям, забрав с собой Кошкина. А я остался сидеть у костра, глядя на огонь и размышляя обо всем и сразу. Кайла смиренно сидела рядом. И самые непонятные эмоции, которые я испытывал. Ненависть к системе и странное, извращенное удовольствие от того, чем я занимался весь день. Я совру, если скажу, что мне это не нравилось. Теперь я охотник. Ной. Тиан, как думаешь, что ждет нас в глубине пещер? Тиан. Если судить по общим домыслам, строению пещеры и искусственных коридоров, то скорее всего нечто опасное, либо огромная группировка гоблинов. Цель системного задания вряд ли будет легкой, Ной. Значит, готовимся. Я хотел встать и направиться к куче трофеев, которые мы сложили в центре лагеря. Надо было помочь другим распределить ресурсы и подготовиться к крупному сражению, но сам не заметил, как уснул, и как рядом со мной легла Кайла, крепко прижавшись ко мне. Глава 9. Спал я так хорошо, как может спать зверски уставший человек. Проснувшись от крайне демократического будильника в виде выстрелов и взрывов, потянулся всем телом и приобнял Кайлу. Какая-то добрая душа прикрыла нас одеялом. Так, стоп, мгновенно подскочил на ноги, нашел свой автомат, лежащий рядом, схватил его и погнал в сторону выстрелов. Кайла бежала следом за мной. Ной, что происходит? Порох, Леха, у нас проблемы, сбор у выхода в нижние тоннели, живо. Я лихорадочно оглянулся. Лагерь, еще недавно полный жизни, напоминал растревоженный муравейник, люди бегали туда-сюда, хватали оружие, кто-то пытался отдавать команды, но все тонуло в общем шуме. Ной, что происходит, кратко и по делу? Сиан, прибыли американцы. Вместе с этим началось масштабное вторжение гоблинов с нижних уровней. Появились особи третьего уровня. Есть потери. Чертыхнувшись, я вылетел из убежища и побежал в указанном направлении. На бегу активировал инстинкты охотника, почувствовав, как мир вокруг стал четче, а тело легче. Адреналин смешался с магической энергией, давая мне ощущение силы. У входа в нижние тоннели разворачивался настоящий ад. Гоблины лезли оттуда десятками, не мелкие, а крупные, с длинными руками и клыками, многие в примитивных доспехах. Люди, выстроившись в линию, вели непрерывный огонь и умело прикрывали друг друга, не давая прорваться ни одной твари. Гоблин-воин, уровень 3. Гоблин-берсерк, уровень 3. Гоблин-шаман, уровень 2. Я встал в общий ряд и вскинул автомат, наблюдая за тем, как босоногая Кайла рванула на край, занося меч и спеша на помощь. Дождавшись, пока двое других отстреляются, прикрыл их и сам принялся за дело. Хлипкая кожаная броня гоблинам никак не помогала. Бронебойные патроны даже в какой-то степени оказались слишком смертоносными. Тут хватило бы и обычного цельнометаллического патрона. Я принялся перезаряжаться, и прикрывали уже меня. Русские и американцы работали на удивление слаженно, но я все же видел несколько валяющихся на полу пещеры тел людей. Ковальски, не самое приятное время для знакомства, не так ли? Ной, согласен. Откуда их тут столько? Порох, они прут снизу, словно их кто-то спугнул. Черт, выругался я, оценивая ситуацию. Сиан, внимание всем, неизвестные приближаются с севера, преследуемые крупным отрядом гоблинов. Фиксирую сражение с применением оружия ближнего боя, только этого не хватало. Еще один неизвестный отряд в панике бежал к нам. Порох выругался и наклонился ко мне, пытаясь перекричать общий грохот. «Мы не можем сражаться на два фронта», — крикнул он мне. «Нужно отступать». «Нет», — я помотал головой, посылая снаряд из подствольного гранатомета в сторону гоблинов-самоубийц. «Если отступим, они нас выгонят к поверхности, там еще опаснее. Тяни всех людей сюда, тут и будем прорываться». Я увидел, как один из гоблинов-берсерков прорвался сквозь линию обороны с правой стороны и бросился на Жака, но тут же получил в лицо снопом искрот мача из посоха и завыл от боли. Первая в моей жизни демонстрация магического оружия в исполнении человека была резкой и очень яркой. Упавшего гоблина запинали подоспевшие бойцы, и бой продолжился. Патронов у нас было не бесконечное количество, и мне пришлось раз за разом подавать команды по поводу контроля за боеприпасом и переходить в ближний бой. Кто знает, сколько мы еще будем тут находиться, так что лучше экономить при любой возможности. Причиной этому послужило то, что мы побеждали, и делали это довольно легко. Одна короткая очередь из автомата могла запросто прошить несколько уродцев на вылет, а то, что происходило с ними после взрыва в замкнутом пространстве, и вовсе описывать не нужно. Проблемой были только шаманы, атакующие такими же снопами искр, как и мача, но они быстро стали приоритетными целями и не успевали подобраться на достаточную для атаки дистанцию. Ковальски, вмажьте магией свинца этим мразям. Орущий что-то невнятное Эмир и одновременно написывающий в чат, находившийся неподалеку от меня, был взбешен. Погибшие, судя по униформе, оказались из его команды. Я подстрелил особенно юркого гоблина-берсерка, подобравшегося почти вплотную к нашему ряду, и резко наклонился, выхватывая из-под его тела холодное оружие, над которым тут же появилось системное описание. Топор берсерка 0 железный, обычное оружие ближнего боя, физический урон, 48-65 урона, требуемая профессия, воин, требуемый уровень силы, 7, кристаллы жизни, нет, зачарование, нет, прочность, 42-50, бегло прочитав, ругнулся, отписался в чат о находке и откинул его в сторону машин. Мы подавили врагов вплоть до того, что хватило троих человек, вставших в узком коридоре и заваливших его трупами. Постепенно ручеек третьеуровневых гоблинов закончился. Люди принялись обрабатывать раны, а я в это время пытался сделать три вещи сразу. координировать перемещение остальных членов нашего отряда, найти подходящее для себя оружие и выяснить, что там с новыми гостями. Получен 3 уровень. Я отмахнулся от оповещения. При этом все кости в моем теле будто тряслись, а слух практически отключился после многочисленных выстрелов и взрывов. Стрелять в замкнутом пространстве вредно для здоровья, но умирать от гоблинов еще вреднее, поэтому особого выбора не было. Все же нашел себе нечто подходящее в общей куче железок, которые люди начали стаскивать, следуя моему примеру. Нож берсерка плюс 0 железный. Обычное оружие ближнего боя. Физический урон 46-92. Требуемая профессия. Охотник. Требуемый уровень силы 7. Требуемый уровень ловкости 5. Кристаллы жизни. Нет. Зачарование. Нет. Прочность 49-50. Уже был слышен топот множества ног. Я отдал пару коротких команд и поспешил в сторону шума. Добежав, встал рядом с порохом. Какого? Только и смог сказать я, увидев открывшуюся картину. Не знаю, Лех, это группа темнокожих воинов ростом не выше метра, облаченных в средневековые доспехи с элементами такого же средневекового вооружения, отчаянно отступала, сражаясь с гоблинами. Эти гоблины выглядели странно, вроде бы обычные, первоуровневые, но из их кожи прорастали многочисленные зеленые стебли, корешки и цветы, а их глаза светились неестественным зеленым светом, и на их фоне виднелась зеленоватая марева, скрывая уже привычно подсвеченный тоннель. «Римляне, мля», – прошептал Порох, всматриваясь в оптику на своем автомате. «Гномы римляне, ага, шеф, чё делать-то? Я того, да, ха на моей крыше, уехала совсем, да, я уже не слушал», выбирая первого попавшегося легионера-коротышку и считывая его имя, тут же перенося его в список контактов. Персонаж Гней Кузнецов Густин присоединился к группе персонажа Ной. Было сложно проигнорировать его имя, учитывая происходящее, но я все же смог это сделать. Человек размером с 3-уровневого гоблина тут же написал мне в чат, и это было полным бредом. Гней Кузнецов Густин. Вы верите в Шора, Ной? Что? Гней Кузнецов Густин. Смерть неверным. Персонаж Гней Кузнецов Густин покинул группу персонажа Ной. Он замахнулся на меня мечом и был уже в паре шагов от меня, когда получил от пороха пулю в перекошенное от ярости лицо. Огонь. Тут же скомандовал я, и все присутствующие открыли огонь на поражение, скашивая как легионеров-полуросликов, так и эко-зомби-гоблинов. Этот бой оказался еще более коротким, нежели сражение с лезущими снизу гоблинами. Просто расстрел, казнь. Знаешь, что? Спросил у меня Порох, поводя дымящимся стволом автомата из стороны в сторону. «Неа, Жек, я уже ничего не знаю», — ответил я, опустившись на одно колено и проверяя оружие легионера. «А вот что, я если кому-то расскажу о том, что сейчас видел, то мне хер поверит», — заявил он. Оружие у странных последователей Шора оказалось добротным и тут же пошло в ход. С зомби-гоблинами, зараженными цветами, случилась проблема. Они попросту не хотели дохнуть до тех пор, пока их не порубишь на части, и постоянно огрызались. Но с кучей острых железок, взятых с тел легионеров из гоблинов 3-го уровня, мы быстро с этим справились. Лишний раз старались не вдыхать, хотя Амир говорили, что опасности пыльца для людей не несет. К этому времени уже успела подоспеть остальная часть группы, как и техника. «Двигаемся дальше вниз», — скомандовал я, — «никому не отходить далеко от основной группы». Прикрывать друг друга. Стрельба только по команде или в случае неизбежной опасности. Я оглядел людей и не совсем людей, смотрящих на меня, и тихо ругнулся. Говорил я на русском. Вряд ли я привыкну к тому, что всю информацию нужно дублировать в чат, в надежде, что автоматический переводчик системы донесет ее правильно. Закончив с этим, пристроился в авангарде отряда рядом с Ковальски. Замыкал нашу группу Порох и отряд выживальщиков. 6 машин плавно покатили вниз, потихоньку сжирая топливо. Если бы пришлось ехать в гору, эти машины пришлось бы бросить еще вчера. А так, кто знает, может, протянем еще пару дней. «Привет», — сказал я на английском, протягивая руку Ковальски. «Вроде бы уже здоровались, русский», — ответил он, но все же ответил мне крепким рукопожатием. «Обязательно упоминать мою национальность, американец? Я не остался в долгу. Ладно, ты прав, извини», он медленно и шумно вдохнул и выдохнул носом и вроде бы малость успокоился. 3 парней даже похоронить не смогли нормально. А сколько до этого потеряли? Что я их матерям скажу? Расскажу про то, что здесь происходит. Да им хоть видео показывай, Не поверит ведь, я только сейчас заметил, что у военного на груди висела включенная камера, мелко моргая красным огоньком. По идее, на такое отвечать не надо, но и у меня нервы уже на пределе. Мы идем в самоубийственную атаку, гонимые таймером системы. Сиан, я кивнул в сторону замыкающей машины выживальщиков, где пришельцы обступили любопытные амеры. Говорит, что до цели примерно 3 километра вниз, если переводить на наши единицы измерения. Времени у нас более чем достаточно. Порох, я хлопнул незнающего английского товарища, идущего рядом, по плечу, уже влезал в подобные места. Парни говорят, что если выполнить задание системы, то тебя отсюда выкинет и даже даст какие-то награды. Будто мы сможем оставить их себе, едва слышно и с акцентом прошептал Ковальский, чем малость меня удивил. Он достал пачку сигарет и протянул одну из них мне. Задымили. Блажь, конечно, и расслабляет, но Ковальский не докурил свою сигарету до конца, остановившись на полпути. Он всматривался в навороченную оптику с ночным видением, снятую сейчас с автомата. Его сигарета не успела долететь до пола тоннеля, а он уже кричал во все горло: «Огонь! Огонь!» Палить он также начал первым, и я, как только рассмотрел нового противника, тут же поддержал его огнем, мысленно ругаясь на автомат за то, что он не может стрелять быстрее. Хомяки-переростки, те, которые размером с медведей, неслись на нас во всю пору. Их длинные когти сверкали, отбиваясь от камней, а красные глаза зловеще переливались. Я бы мог даже сказать, что они в чем-то были красивы, если бы не грозились сейчас задавить всех нас своей массой. Я старался палить по глазам и, кажется, написал об этом в чат. Американский майор был другого мнения о красоте чудовищ. Он отдал короткий приказ и тут же упал на пол тоннеля плашмя. Я последовал его примеру, утягивая за собой пороха, и сделал это не зря. В ход пошел тяжелый калибр. Башня на передовом страйкере амеров дважды оглушающе плюнула, разнося на куски первого монстра, посылая второй 105 мм снаряд в самую гущу двухметровых хомяков. Все вокруг тут же погрузилось в жгущий легкий пороховой дым, но я успел заметить, как крышка страйкера откинулась, и из нее высунулся боец, схватившийся двумя руками за спаренный пулемет. В общую картину боя добавился грохот вовсе не автоматного калибра. Я отщелкнул магазин и пополз, таща за собой недвигающегося пороха. Разбираться, что с ним, не было времени. Нужно было отступать. Мы слишком поспешили и испугались, прилипнув к технике, боясь отойти от нее и не отправляя вперед разведку. Выбравшись из дыма, услышал протяжный вой и обернулся, но было уже поздно. Одна из тварей добралась до меня. Мне показалось, что это была именно та, которой я ранил глаз еще во время первой попытки выбраться наружу. Одноглазая тварь закричала, обдав меня мерзким, гнилостным дыханием, и продемонстрировала желтые клиновидные зубы. А я невольно прочитал в это время описание над ее головой. Бурахом, 6 уровень. Вблизи она была страшна. Я направил автомат ей прямиком в раскрытую пасть и вдавил спусковой крючок лишь для того, чтобы понять, что моментом ранее отщелкнул магазин. Автомат глухо щелкнул. Долго не думая, я вывернулся, скидывая автомат с плеча, и пихнул его прямиком в рот твари, мимо острых клыков. Тварь замерла на мгновение, разинув пасть еще шире, чем я ожидал. Воспользовавшись секундным замешательством, я пнул автомат ногой, заталкивая его глубже в глотку этой твари. Бурахом дернулся, пытаясь выплюнуть железку, но автомат застрял уже у него глубоко в глотке. Монстр начал бешено мотать головой, словно собака, пытающаяся растерзать игрушку. При этом он не отпускал мою ногу. Я попытался отползти назад, но у меня ничего не получалось. Бурахом метался между транспортом и стеной, разбрызгивая слюну и издавая утробное рычание. Я лихорадочно пытался достать нож берсерка из инвентаря, но тварь оказалась быстрее. Резкая, ослепляющая боль пронзила мое тело. Мир вокруг на мгновение замер, когда клыки Бурахома наконец сомкнулись на моей левой ноге чуть выше колена. Я почувствовал, как хрустнула кость, а затем – ничего. Просто пустота там, где секунду назад была часть меня. «Сука!» – заорал я, вложив в крик всю свою ярость. Мое тело затопил адреналин, заглушая часть боли. Бурахом, довольный добычей, на мгновение отвлекся, попытавшись проглотить ее вместе с автоматом, и это стало его роковой ошибкой. Наконец-то спроецировав нож в правой руке, я схватился за нос твари левой и подтянулся на ней вперед и вверх, вонзая нож прямо в здоровый глаз чудовища. Лезвие вошло глубоко, до самой рукояти, застряв в таком положении. Мне было мало этого, и я как следует пошатал нож внутри, ощутил, как там что-то лопнуло, и нож тут же погрузился на несколько сантиметров глубже. Бурахом издал пронзительный вопль, перешедший в бульканье. Я отмахнулся от системной надписи и упал в стороне, онемевшими руками пытаясь достать жгут из рюкзака. Из-за дыма появился один из выживальщиков с каким-то монструозным дробовиком, которого я раньше у него не видел, и всадил заряд прямо в морду уже дохлой твари. «Леха, твою мать!» Он упал рядом со мной на колени, быстро осматривая рану. «Держись!» Я сжал зубы до скрипа, чтобы не закричать снова. Все вокруг нас было в крови, моей крови. Я чувствовал, как жизнь буквально вытекает из меня. Это также подсказывала система, уменьшая красную полоску перед моим зрением и цифры на ней. Боец действовал молниеносно. Сорвав ремень с одного из мертвых американцев, он наложил его выше раны и закрутил до предела. Боль была такой, что я почти потерял сознание, но вцепился в это ощущение, как в спасательный круг. «Пока больно, значит, еще жив. Силь сильнее дави», – прохрипел я, ощущая подступающую темноту. Бой вокруг нас продолжался. Тоннель заполнился ревом монстров, криками людей и грохотом выстрелов. Страйкерамиров получил серьезные повреждения, один из бурахомов, особенно крупный, протаранил его борт и смял башню, запрыгнув на нее. Вторая машина продолжала вести огонь, не давая тварям подобраться ближе. Я уже ничего не мог сделать, лишь молча смотрел на все вокруг сквозь показатель утекающего здоровья. Очки здоровья 55-123, очки здоровья 52-123, отступаем. Раздался чей-то крик, кажется, Ковальский. Сиан, мы теряем слишком много разумных, нужно немедленно отходить. Боец одной рукой удерживал меня за плечи, другой пытался дотянуться до аптечки на своем бедре. «Сань», — выдохнул я, — «брось меня, я только». «Заткнись и не смей даже думать об этом», — прорычал он, наконец достав аптечку и резко вколов мне что-то в районе груди. «Чтобы наш шеф сдох, меня шпорох сожрет потом». Я почувствовал заряд бодрости, на короткое мгновение прояснившее сознание, и приступил скорее действовать, чем думать. Открыл инвентарь и достал оттуда предмет. Малый лечебный эликсир железный. Маленькая стеклянная бутылочка с красной жидкостью, размером не больше шота водки, продающегося в модных алкомагазинах. Я поднес ее ко рту, сорвал крышку зубами и залпом выпил содержимое. Это было кисло и ужасно больно. Даже не успел понять, из-за чего именно потерял сознание, боль это была, или действие эликсира. Глава 10. Первое, что я почувствовал, возвращаясь в сознание, пульсирующую боль, словно каждый удар сердца посылал по телу электрический разряд. Она растекалась по всему телу, но особенно сильно концентрировалась в левой ноге, той самой, которую мне откусил чертов бурахом. Открыть глаза казалось невыполнимой задачей, веки словно налились свинцом. Тело ощущалось странно. С одной стороны, непривычная легкость, с другой, будто меня придавило бетонной плитой. Я попытался пошевелиться, и горло тут же отозвалось режущей болью. Вот же, первая попытка заговорить закончилась сухим хрипом. Я снова попробовал открыть глаза, на этот раз успешно, но сразу же зажмурился от резкого света. Второй подход был аккуратнее, приоткрыл веки буквально на миллиметр и дал глазам привыкнуть. Надо мной был уже привычный каменный свод. Голубоватое свечение факелов на стенах напоминало больничные лампы. Я лежал на чем-то мягком, наверное, спальник или что-то вроде матраса. Вокруг слышались приглушенные голоса, шорохи, иногда лязг металла. Во воды я еле выдавил из себя эти слова, облизывая пересохшие до корки губы. Кто-то рядом вздрогнул и придвинулся ближе. Это была Кайла. Она ничего не сказала, просто аккуратно приподняла мою голову и поднесла к губам флягу. Вода обожгла пересохшие горло, но это было приятное ощущение. Я жадно глотал, пока она не убрала руку. «Кайла фон Морис, не пей все сразу, тебе будет плохо. Мертвым ты мне не нужен». Я попытался улыбнуться, но вышла скорее гримаса боли. «Жрать», — сказал я, чувствуя, как внутренности скручиваются от голода. «Пожрать бы чего, это хороший знак», — раздался голос пороха откуда-то справа. «Значит, оклемается. Рысь, иди сюда». Шеф проснулся и голодный, найди чего пожрать, только не амерский сухпай, нечего травить человека. Люди рядом засуетились. Кто-то помог мне сесть, подложив под спину что-то твердое. Все тело ныло, будто по мне проехал грузовик. Я попытался осмотреться, но приподнятая голова тут же поймала вертолеты и закружилась вместе с ними. «Что сколько я?» Слова давались с трудом, и я закашлялся. «Сутки», — ответил Порох, присаживаясь рядом со мной. «Ты нас знатно напугал, Леха». Рысь вернулся со свертком, развернул его и протянул мне что-то, напоминающее вяленое мясо. Я схватил его дрожащими руками и впился зубами. Вкус был странным, не то говядина, не то свинина, но с каким-то травяным привкусом. Мне было наплевать, что это и откуда оно. Я жевал, не чувствуя ничего, кроме дикого голода. «Не подавись», — хмыкнул Порох, — «запей вот». Он протянул мне флягу, и я послушно запил, не прекращая жевать. Только спустя пару минут этого животного пиршества я начал приходить в себя достаточно, чтобы заметить угрюмые мины и растерянность на лицах окружающих меня людей. Как я. Я запнулся, вспоминая последние моменты перед потерей сознания. Образ Бурахама, откусывающего мою ногу, вспыхнул в памяти. Нога. Я резко дернулся и посмотрел вниз. Сердце на мгновение остановилось, а потом забилось с удвоенной силой. Левая нога была на месте. Вся. Целиком. Я мог видеть ее сквозь разорванную часть штанины. Только вот она выглядела странно. Кожа была непривычно розовой, будто у новорожденного, и абсолютно гладкой, без единого волоска. На ступне не было ногтей. «Это что за хрень?» – прошептал я, осторожно шевеля пальцами ноги. Она слушалась, хотя и не очень охотно. Каждое движение отдавалось болью, но не сильной, скорее, как от сильного ушиба. «Эликсир», – ответил Порох, показывая мне свою руку с двумя такими же розовыми пальцами, как и моя нога. Сиан что-то объяснял, но я ни хрена не понял. «Сам почитаешь в чате. Там что-то про усиление регенерации тканей и ускорение клеточного деления. Лечилка, короче, магическая, системная». Я попытался согнуть ногу в колене, и это получилось, хотя и с заметным усилием. «Ощущения мерзкие», — пожаловался Порох, внимательно наблюдая за мной. «А мне только две чесалки отхватило, не представляю, что ты со своим копытом чувствуешь». «Терпимо», — ответил я, прислушиваясь к ощущениям. «Как обстановка? Потери? Херово». Порох помрачнел и принялся шарить по карманам в поисках пачки сигарет. «Потеряли шестерых. Четыре Амира, один наш, Олежка. Последнего из группы Жака на части порвали, там лечилку некуда лить. Ковальский жив, если тебе интересно. Мы с тобой в списке 300, хотя я так, проездом, всего нас десятеро. Если бы не лечилки и повязки китаёзы, скинули бы сотку со своего статуса». Хомяков порешили. Один из них разнес машину Амиров почти в труху. «У них когти бронебойные, прикинь, а?» Щеманули гоблинов из пещеры, порешили всех. «Сейчас лежим, загораем и ждем. Малолетку, ту, черную, что с тобой была, особенно жестко побили, сломав пополам, но ее подруга твоя успела залить зельем, и вроде малая не сдохнет, но видок у нее». Порох махнул рукой, не желая продолжать описание, наконец-то нашел сигареты и закурил, пустив сизую струю дыма, уносимую ветром. Я вспомнил про системный таймер задания. Системные. Цель. Уничтожить локальный источник зла локации логова гоблинов. Награда. Вариативно. Разрыв внешней связи Земли с локацией логова гоблинов. Штраф. Открытие стабильной связи Земли с локацией логова гоблинов. Осталось 2 дня, 19 часов, 35 минут, 45 секунд. Прошло уже 2 дня с момента моей отправки сюда. Часики тикают, и, судя по сообщению Сиана, топать до цели нам еще 2 километра. Пешая прогулка, казалось бы, если бы речь не шла о спуске вниз с кучей техники и неподготовленных людей, непонятно куда и непонятно зачем. Мне нужно было обдумать дальнейшие действия. Медленно я опустил ноги на земляной пол пещеры и попробовал встать. Кайла тут же подскочила, чтобы поддержать меня. От моего внимания не ушло и то, что часть моей шкалы здоровья почернела, и в целом максимальное количество уменьшилось. Значит, процесс заживления еще не закончился. Очки здоровья 112-112. Хочу жрать пофиг что, от одной мысли об сухпае, слюни текут. Отстранил Кайлу и попробовал встать, опереться на новую ногу. Насколько может быть настоящая нога, которая отросла за сутки? Не знаю, но вроде бы мой вес держит и не ломается при этом. Рассматривая свои руки, заметил, как сильно похудел. Они выглядели заметно тоньше, чем были раньше. Даже лицо, когда я прикоснулся к нему, ощущалось острее, скулы словно выпирали сильнее. Скинул кг 10, не меньше. Прошелся по лагерю, остановившись у своих парней, поминавших обложенного камнями бойца. Похороны были короткими и без лишних слов, не тот момент и не то место для длинных речей. Олег лежал, обернутый в брезент, который сняли с одного из Петров. Лицо было закрыто, смотреть там было ни на что, после того, что с ним сделали эти твари. Ребята сложили небольшую горку камней над телом. Кто-то нацарапал на плоском камне побольше, поставленном вертикально. О.К. 1989-2025. Порох положил рядом с камнем искореженный автомат бойца. Он достал флягу с водкой и пустил ее по кругу, сделав первый глоток. «За Олега Константиновича», — тихо сказал я, когда фляга дошла до меня. «Хороший был мужик, погиб в бою, чтобы другие выжили». Я сделал глоток и передал флягу дальше, чувствуя, как алкоголь обжигает горло и немного притупляет тупую боль в ноге. Закончилась церемония тем, что порох установил растяжку под тело Олега. «Мелкие говнюки эти», — он аккуратно вернул брезент на место. «Людей жрут, так что будет им пирушка последняя, если сунутся». Никто не стал перечить этому. Я снарядился АК-105, разгрузка и броником, нашел свой рюкзак. К удивлению, он оказался забит полностью, но совсем не тем, что я ожидал. Мне объяснил Чи Вэй, просто сказав: «Так решили все вместе, пока ты лежал без сознания. Я просто не могу производить те рецепты, которые мы нашли, у меня не хватит на это энергии, и магию нельзя закачивать в себя эссенциями бесконечно. Повязки в приоритете. Все видели, как ты стараешься и сколько монстров убил. Просто забирай себе, это твое», — договорив, Чи Вэй мелко поклонился и ушел куда-то по своим делам, поправив автомат, висящий у него на плече. Подумать только, как быстро меняется человек в критической ситуации. Совсем недавно он боялся и трясся от одного шанса встречи с гоблинами, сейчас же он вместе с эмирами пошел на них охотиться, если я правильно понял. В рюкзаке было много системных ресурсов и всяческих рецептов. Это полезно, и я не совсем понимаю, почему люди вот так вот просто расстались со своим добром. И все же что-то мне подсказывало, что это не последняя добыча в этом месте, так что подсчитывать, что там конкретно, я не стал. Нашлась также и одна вещица, оставленная для меня какой-то доброй душой. Кольцо презирающего гоблина в железной. Необычное украшение на правую руку. Увеличивает показатель ловкости на 2 единицы. Увеличивает наносимый подземным существам урон на 6%. Требуемая профессия. Охотник. Требуемый уровень силы. 8. Кристаллы жизни. Нет. Зачарование. Нет. Прочность. 49-50. Не знаю, кто и где его достал, но спасибо в общий чат все же написал. Кольцо со стилизованной гоблинской головой, где вместо глаз было 2 креста, мне очень понравилось. Объяснение тому, кто как и зачем сделал этот предмет, я не искал. Логика в этом месте давно ушла на задний фон и не отсвечивала. Больше я ничего полезного для себя не нашел и нацепил на руку красную повязку-лечилку. Подметил, что уже почти у всех такие есть. Чи Вэй, молодец. Я направился к майору, стоящему у входа в пещеру, но меня остановил Сиан, вставший на пути. «Сиан, Ной, нам нужно кое-что обсудить. Мне нужно». Он оказался куда более тактичнее Кайла и отправил сообщение в личку, а не в группу. Я отвел его в сторону, и мы присели на одно из покрывал. Вопросительно уставился на него, но пришелец, кажется, не понимал человеческих выражений лиц. «Ной, я весь внимание. Говори, что хотел сказать». «Сиан, я внимательно слежу за чатами, и мимо меня не прошел факт того, что твоя раса уже вошла в топ-100 списка системы. Интересно, но это прошло мимо моего внимания». Глянул в задание и убедился, что это действительно так. 97 место. «Ной, допустим». Меня немного напряг этот момент, все же одно дело, взаимоподдержка в общей беде, и совсем другое, вопрос расового выживания в безумной системной 20-летней гонке, которая нам предстоит. Информация, я знаю, чего она стоит. «Сиан, моя раса крайне малочисленная, нас менее 1000 особей». «Ной, к чему ты ведешь? Говори прямо». «Сиан, моя раса занимает 3 места». Удивил ли он меня этим? Да, но не совсем. Я уже предполагал что-то такое. Слишком хорошо он обращается с системой, быстро думает, силен, и это его оружие. Боюсь представить, какой мощью обладают более крупные образцы вооружения из его родного мира. И очень сильно надеюсь, что Сиан не скажет сейчас что-то непоправимое, но следующие его слова заставили меня немного выдохнуть. «Сиан, мы не из тех, кто ищет насилие. но я смог оценить ваш потенциал в системе как очень высокий. Если моя оценка вашей расы верна, то вы точно войдете в топ-10 и выполните главное задание, интегрировавшись в нее. Ной, я все еще не понимаю, чего ты хочешь конкретно от меня. Сиан, ты представляешь лидирующую роль в этом отряде. Могу предположить, что ты также занимаешь высокую иерархическую должность в своем социуме. Я хочу союза. Знал бы он, насколько оказался прав, и к чему меня готовили в свое время. Ной, и ты предлагаешь это мне? Союз? С кем? Сиан, если я умру, передай это любому представителю моей расы, в котором будешь уверен. Тебе вряд ли хватит технологического развития, чтобы понять суть этой вещи или ее устройства, как и то, по какому принципу строится социум Каиртаирна, моей планеты. Просто возьми этот предмет, на тот случай, если я не выживу. Я очень надеюсь, что моя оценка людей не ошибочна и что вы обладаете большим потенциалом. С этими словами он передал мне каменный диск с нарисованными на нем то ли рунами, то ли схемами. Предмет оказался системным. Знак воли Каиртаирна железный. Обычный предмет. Печать высшего приоритета мнения высшего жреца Скалиетлякселя Урфиерлия 993 го. Несет в себе его волю и мнение. Прочность. 10-10. Я убрал его в инвентарь и решил, что нужно тоже ответить чем-то подобным. Ной, я не буду ничего обещать, но приму твои слова к сведению, Ксельсиан. Я тоже оцениваю других. Ты не знаешь и малой части того, на что способны люди, и я также надеюсь, что союз возможен, но не против других рас. Сиан, против кого тогда? Ной, пока что рано отвечать на этот вопрос. Спасибо тебе за жест доброй воли. Мне нечего тебе передать, но помни, что не все люди одинаковы. Договорив, мы разошлись. Я направился к майору. Менее 70 часов до точки X, сказал Ковальский, даже не повернувшись в мою сторону, когда я подошел к нему. Мы уже отдохнули и подлатались, пора выдвигаться. Только в этот раз будем умнее. Если выживу, он все же удостоил меня взглядом. Ты же понимаешь, что без доклада не обойтись, и что твое имя будет там упомянуто, как и рожа показана с любого ракурса. Плевать, ответил я, осматривая пожеванный страйкер. Мир и так отправился в труху. Признанная структура власти все равно рухнет, появятся новые глобальные игроки и силы. Когда, именно когда мы отсюда выберемся, не удивляйся тому, что кресло твоего начальника уже 5 новых задниц повидало, если оно вообще еще стоит на месте, а не горит, выкинутое в окно. Ты говоришь опасные вещи, Алексей Павлович, прищурился майор, захотел снова поиграть в свою игру и вспомнить свое предназначение, это уже давно пройденная история. Почему я тебе верю? Потому что я не демократ, не республиканец и не комми, так что я не вру через слово. Я действительно верю в свое дело. Зря ты думаешь, что я желаю тебе зла или что мы по разные стороны баррикад. Ты ведь читал расовые задания системы? Мне как-то не хочется превращаться в гоблина, живущего в пещере. Ковальский не удостоил меня ответом, вместо этого он повернулся на 180 градусов и рявкнул на всю пещеру. Общий сбор, выдвигаемся через полчаса. Большинство присутствующих посмотрело на него непонимающе. Эха, сказал я и открыл чат. Ной, продолжаем путь через полчаса. Собирайтесь и готовьтесь к сражениям. Я хлопнул пилящего меня взглядом американца по плечу и пошел к своим. Будет он мне тут людьми командовать, как же. После того, как я передал приказ о выдвижении, наш лагерь пришел в движение. Люди собирали снаряжение, проверяли оружие, загружали технику. Я наблюдал за этим небольшим муравейником, прислонившись к стене пещеры и пытаясь привыкнуть к ощущениям в новой ноге. В этот раз мы действовали более грамотно. Разошлись в группы по трое человек и останавливали технику у каждого перекрестка или резкого спуска, посылая снаряженных разведчиков во все стороны. Тепловизоры, бинокли, растяжки, шумовые устройства, дымовые гранаты, в ход пошло все, что у нас было. Я из-за своей травмы невольно присоединился к Сиану, сидящему в БТР, и мы внимательно следили за ходом действий, ускоряя или замедляя группу. Без сражений не обошлось, но мы на этот раз были собраны и куда более нервозны, разменивая последние часы времени задания на аккуратность. Дальнейший путь прошел даже легче, чем весь до него, просто потому, что стая бурахамов, которых мы невольно натравили на гоблинов еще в первые часы пребывания тут, прошлась катком по гоблинам, вынося все живое, до чего могла дотянуться. Сотни трупов всяческих видов гоблинов лежали вдоль нашего пути. Что примечательно, Эти гоблины были умнее и не кидались в самоубийственные атаки на собравшуюся воедино колонну, стоило нам только вступить на последние 500 метров пути. Несколько раз в нашу сторону полетели выстрелы из луков и пара копий, отскочившие от брони. В ответ грохнуло несколько взрывов 105 мм снарядов. Больше нас издалека достать не пытались, как и не спешили умирать в ближнем бою. Но нам все равно приходилось время от времени отстреливать особенно наглых гоблинов. Нас все же окружили, и не было понятно, когда именно у гоблинов закончится терпение и они попрут в атаку. Тем более мы еще не сталкивались в полноценном бою с 4-м уровнем и уже зашли на территорию редких 5-х, размером взрослому мужчине по грудь, существ, называемых хобгоблинами, возглавляющими отряды 4-ок. Все вопросы и сомнения касательно нашей цели отпали в сторону, когда мы перевалили небольшой подъем и остановились у того, что уже нельзя было назвать пещерой. Перед нами простирался целый подземный город, а таймер задания показывал последние 19 часов. Но мы были не первыми на этом празднике жизни. Сейчас в городе шел бой, в котором гоблины побеждали. Глава 11. Массивные каменные колонны, то ли высеченные из породы, то ли воздвигнутые неизвестным способом, поддерживали внушительный свод на высоте не менее 30 метров. Некоторые колонны украшались грубыми барельефами с изображениями существ в неестественных позах, похоже, мученических. Это не были гоблины. Город гоблинов представлял собой хаотичное скопление построек разной высоты и формы. Здания, если их можно было так назвать, будто бы пытались налезть одно на другое, образуя нагромождение из камня, глины, костей и металлических элементов. Напоминало все это оплавленные бразильские фавелы, созданные пьяным художником. Между ними петляли кривые улочки, иногда такие узкие, что даже худой человек едва смог бы протиснуться. Десятки ходов и тоннелей, ведущих в город на разных уровнях, напоминали устройство муравейника изнутри. Некоторые были естественными трещинами в породе или коридорами, другие – явно прорубленными самостоятельно, с укрепленными входами. Создавалось такое впечатление, будто гоблины не были изначальными хозяевами этого места, попросту захватившими и накидавшими сюда свои уродские постройки, отражающие внутреннее состояние их душ. В центре города возвышалось самое крупное строение – пирамида из громоздящихся друг на друга плит, увенчанная куполом из чего-то темного и блестящего. В ее центре расположилась огромных размеров жаровня, заливая все вокруг голубым светом, и от этой жаровни во все стороны по полу тянулись тонкие линии, скрывающиеся в стенах. Я невольно взглянул на факелы внутри тоннеля и подметил, что тут они горят куда ярче. Может, это все же не магическая хрень, а какая-то технология. Помотав головой, я выкинул из нее все лишние мысли и вернулся к реальности, стоило мне только заметить знакомые постройки среди безумного и пахнущего нечистотами города гоблинов. У одной из стен виднелся длинный ряд клеток, в которых содержались пленники, люди и другие существа, похожие на них, мертвые, избитые, сломленные. Рядом с клетками стояли огромные котлы, назначение которых не вызывало сомнений, но сейчас обычная жизнь города была нарушена. В дальней его части, у противоположного от нас входа, кипел жестокий бой. Тысячи гоблинов всех размеров, от обычных зеленокожих коротышек до крупных хобгоблинов в примитивных доспехах, теснили разношерстный отряд, прорывающийся в город с другой стороны. Я вылез из ПТРа и прицелился в оптику автомата, максимально ее приближая. Среди бойцов этого обреченного отряда мелькали фигуры, не похожие друг на друга, кто-то высокий и стройный, с длинными волосами, кто-то коренастый и широкоплечий, с косматой бородой, кто-то закованный в броню с головы до ног. Лишь одно в этом нестройном ряде разумных было одинаковым. Все они сражались холодным оружием, мечами, топорами, копьями, изредка выпуская стрелы из луков или снопы искр из магических жезлов. Их было много, несколько сотен, и они не столько наступали, сколько старались держать оборону в нескольких проходах, но их было слишком мало против тысяч гоблинов. Зеленокожие напирали волнами, захлестывая островки сопротивления. Мы видели, как один за другим падали защитники, утопая в море врагов. Кровь текла ручьями по каменным улицам, собираясь в лужи. Крики боли смешивались с торжествующим визгом гоблинов, празднующих победу. Ной, нужна помощь этим бедолагам. Долго мы еще будем тут стоять красивые? Ковальски, порох, Ковальски. Мы готовы, нужно приоритетное указание целей. Ной, хочу, чтобы в этом городе помер каждый гоблин. Порох, фугасными, значит, добро. Ковальски. Начинаем операцию Hellfire. В Hellfire – адский огонь. Наш БТР и Страйкер выехали на возвышение. Расчеты развернули стволы в сторону скопления гоблинов. Я видел, как выживальщики загружали в орудие ПТРа осколочно-фугасный снаряд, как порох передергивал затвор дышака, как камеры четко работали, картографируя местность в чате и распределяя секции. Момент тишины. В таких случаях он всегда выделяется больше всего. Пауза нужна, чтобы все осознали масштаб происходящего и то, что нам предстоит сделать. А потом первый выстрел разорвал тишину, за ним, второй, третий, и вот уже воздух наполнился грохотом и визгом снарядов, круша толпу гоблинов, словно огромная коса траву. Началось то, чего они никак не могли ожидать, методичное истребление огнестрельным оружием. Туши плотно сбившихся полуросликов, тянувшихся ранее ко второй группе, теперь разлетались во все стороны, разорванные на куски. БТР и Страйкер, обычно враждебные друг другу машины, дружно понесли смерть и разрушение тем, кто еще минуту назад уже почти торжествовал победу, тем, кто насиловал и жрал других. Я бы мог еще долго смотреть на хаос, творящийся у наших ног. Ковальский со своим американским гонором давать всему название правильно сказал. Это было похоже на то, будто мы открыли портал в ад, но меня отвлекли. Преследующие нас гоблины решили, что это подходящий момент, чтобы напасть. Ной. Подъем в город прикроют из пулеметов, всем остальным развернуться. Отдав приказ, я поспешил выполнить его первым. К нам приближалась первая группа, ведомая тремя хобгоблинами. Выцелив одного из троицы, вдавил гашетку. Автомат вздрогнул в руках, и смерть настигла хобгоблина мгновенно, свалив его переломанной куклой на пол тоннеля, разбрызгивая содержимое черепной коробки по всему его отряду. Ко мне тут же присоединились остальные, поля по другим гоблинам. Но это были лишь первые из сотни зеленокожих, показавшихся в коридоре. Будто бы разом отключив любые инстинкты самосохранения, гоблины продолжали переть на нас. Их предводители возвышались над основной массой почти на голову и были легкими целями, умирая первыми. В голубоватом свете факелов мне показалось, что их глаза загорелись красным, а вычурные шлемы, украшенные черепами, придавали им еще более зловещий вид.